Глава 36. Ками. «Знаешь, что сказал слон, наступив на колобка?» «Что?» «Блин. Шутки явно не твой конек». «Знаю. Просто хочу, чтобы ты не злился. Извини, что предупреждаю в последний момент, но мы с Лив и Эбби решили устроить девичник у Эбби в квартире». «Девичник?» «Ну, развеяться после рабочего вечера, выпить, поесть всякой вредной еды, посплетничать». «С моей дочкой?» «С моей стажеркой и подругой, мистер Андерсон». «Ты злишься?» «Я помню, что мы собирались остаться у тебя. Я тебе постоянно твержу, как переживаю, что у дочери нет друзей. А ты думаешь, я буду злиться из-за того, что вы вместе проводите время?» «Но мы же договорились». «Значит, передоговоримся». «Хорошо вам с Ливи повеселиться, детка. Я буду по тебе скучать. Завтра я в отместку часами буду целовать твою киску». 5 июля. Среда. Оливия просыпается в огромной кровати в апартаментах Дэмиана в Приморском клубе. И я сразу вспоминаю, как всего 2 месяца назад мы с Кэт и Эбби валялись тут с похмельем. Только сейчас у меня похмелья нет. Я вся потная, сижу на диване и жду, когда она вернется в мир живых. Всю ночь я просидела здесь, беспокоясь, что Оливию начнет тошнить, что она испугается, придя в себя в незнакомой постели. Когда мы с Эбби нашли ее, она была еще пьянее, чем час назад, и близнецы явно не собирались ее останавливать. Пришлось вчера прокатить Зака, чтобы умыкнуть Оливию с вечеринки и проследить за ней. По плану я должна была прийти в рыбалку, а я наврала, что у нас с его доченькой девичник. Видимо, когда мы наконец встретимся, мне придется долго объясняться. Скорее всего, так и будет. Вдруг Оливия решит не поддерживать мою ложь. А это очень вероятно. Но как-то раз, в момент откровенности, она призналась, что не хочет, чтобы отец плохо о ней думал. И я это запомнила. А еще как Зак говорил, что его бесит, как Оливия ведет себя в Приморском клубе, и что это всю жизнь портит его отношения с дочерью. Еще Оливия призналась, что подыгрывает близнецам, чтобы те ей не вредили, чтобы мать благополучно вышла замуж, уехала в закат и оставила ее в покое. А вчера, пьяная, она попросила ничего не рассказывать отцу. Вот почему всю ночь я не пила. Боролась с паникой и адреналином. Прикидывала варианты и смотрела, как Оливия ворочается во сне. Но вот, наконец, она просыпается с громким стоном. «Боже!» Откинув голову, бормочет она, не открывая глаз. «Все в порядке?» Спрашиваю я, и она мгновенно открывает глаза. «Черт, я не хотела тебя пугать!» «Какого хрена?» Она медленно садится. «Что ты здесь делаешь?» «Это комната моей подруги Эбби». «Что?» «Ну, технически, это квартира Дэмиана, но поскольку он из разряда людей «все мое, твое», можно сказать, что это комната Эбби». «Что?» «Не волнуйся, они переночевали у меня. Я бы на твоем месте послала им записку с благодарностью за то, что уступили тебе свое жилье, и ты не опозорилась перед гостями». «О чем ты, блин, говоришь?» — тихо и хрипло спрашивает она. И я, наконец, развеиваю ее сомнения. «Вчера вечером я притащила тебя в квартиру Дэмиана». «Сфига ли? Зачем ты это сделала?» Она хватается руками за голову, будто боится, что та отвалится. Раскалывается она у нее уж точно. «Что ты со мной сотворила?» — стонет Оливия. «Тошнит?» Она качает головой и снова с подозрением спрашивает. «Что ты со мной сотворила?» «Спасла тебя?» — вскидываю бровь я. «Можешь не благодарить». «С чего бы мне тебя благодарить за то, что ты меня похитила и притащила в чужую квартиру?» «Лив, ты часто пьешь?» Она качает головой, тут же зеленеет и зажмуривает глаза. «Выпей». Я протягиваю ей бутылочку с электролитом. Она медленно пьет. Мы молчим. Через пару минут ее лицо, к счастью, слегка розовеет, и я вручаю ей две таблетки обезболивающего. «Близнецы напоили тебя в дрова». «Я не...» «Они совали тебе стаканы, а сами наверняка переносят алкоголь куда лучше. В общем, они сладенько улыбались и подпаивали тебя». Она вздыхает, прикрыв глаза. «Я выпила всего 3 бокала». «Это то, что ты помнишь. Когда мы с тобой в уборной говорили, ты уже была навеселе». «Ты мне там нахамила». «А у тебя уже язык заплетался». Она обдумывает мои слова, кажется, хочет возразить, сказать, что все было не так, но не может. «Я не часто пью», — наконец признается она. «Я так и поняла. Вот почему ты меры не знаешь». «Так как же я сюда попала?» Она постепенно приходит в себя, щеки ее розовеют еще сильнее, лицо уже не так морщится от боли. «Я тебя привела. Вернее, мы с Эбби». «И зачем? В чем заключается твой коварный план?» Она смотрит на меня, вытаращив глаза. «Черт, папа! Ты все ему рассказала, да? Господи, даже не верится, что...» «Твой папа думает, что мы, наконец, подружились и устроили девичник». Оливия умолкает. «Я написала ему, сказала, что на нас снизошло озарение в женском туалете, и мы собираемся всю ночь тусить у Эбби. Позвони ему попозже, дай знать, что ты жива, и, если хочешь, расскажи правду. Я мешать не стану». Она таращит глаза еще шире. «Но можешь этого не делать. Я буду держать рот на замке». Оливия долго молчит, но я жду ответа. «Не понимаю». Наконец вздыхает она. «Когда я за тобой побежала, Эбби оставалась в туалете и подслушала план близнецов. Они нарочно подпаивали тебя крепким алкоголем и собирались унизить». «Что? Я...» «Они знают про трастовый фонд». Тишина. Оглушительная тишина. «Но это же просто бессмысленно». «В самом деле?» «Они...» Она осекается и прикусывает губу. «Они стали со мной дружелюбнее». Я склоняю голову на бок, как бы говоря, вот он, тревожный звоночек. «Нет, правда. Мне казалось, они смирились с тем, что мы скоро породнимся, и решили подружиться». «Оливия...» «Слушай, если они ненавидят тебя, это не значит, что они и меня должны ненавидеть», — выплевывает она. «И в другой ситуации я бы, наверное, разозлилась. Но сейчас мне ее просто жаль. Конечно, не должны, но ненавидят. Потому что ты прекрасна. Потому что, когда хочешь, можешь быть доброй. Ты нравишься людям и перетягиваешь на себя внимание от Стейси». Снова тишина. «И откуда мне знать, что это не подстава? Что ты не пытаешься со мной расквитаться?» Вздохнув, закатываю глаза, возвращаюсь на диван, где провела всю ночь, и сдерживаюсь, чтобы не заорать. «Боже, Оливия, послушай! Знаю, ты думаешь, что я тебя ненавижу, но это не так. Рада ли я, что ты и долбанные близняшки подшутили надо мной и пригласили на ту идиотскую вечеринку? Нет. Довольна ли я, что вы целый месяц мне вредили? Тоже нет. Счастлива ли я, что ты отвратно себя ведешь каждый раз, когда я рядом? Нет, конечно. Нравится ли мне, что когда мы с твоим отцом вместе, ты из кожи вон лезешь, чтобы он возненавидел меня так же, как меня без всяких причин ненавидишь ты? Нет. Но, блин, я тебя не ненавижу. Можешь не верить, но я вижу в нас много общего. Мы обе угодили в эту дурацкую заваруху и не знаем, как выбраться. Я же рассказывала, что училась в частной школе, где мне приходилось играть по правилам, чтобы выжить. И у меня получилось. Но я без понятия, почему ты без всяких причин вообразила, будто я дьявол во плоти. В комнате снова повисает тишина. Наконец я вздыхаю. «Но если тебе необходимы доказательства, у Эбби есть аудиозапись. Она записала, как близнецы обсуждали твой трастовый фонд и договаривались подпоить и опозорить тебя». Оливия слушает меня, вытаращив глаза. «Если иначе ты мне не веришь, я тебе ее покажу». Не хочется в этом признаваться, но я слегка расстроюсь, если Оливия затребует запись в качестве доказательства, если не поверит мне на слово. И все же я... пойму. Я бы тоже без доказательств не поверила. Кажется, она молчит целую вечность. Я же устало наблюдаю, как на ее лице отражаются самые разные эмоции, и жду ответа, который в итоге меня удивляет. «Их нужно остановить», — тихо заключает она. «Остановить?» «Нельзя позволить им продолжать в том же духе, строить всем козни и добиваться своего любыми способами. Они не взлюбили тебя из-за Джейсона. Это правда. А еще из-за того, что ты не купилась на их чушь и нравишься людям, потому что ты не сволочь». Я так и думала. Насчет «не сволочь», конечно, не догадывалась, но остальное уяснила. Прошлым летом они так издевались над девушкой с пожизненным членством в приморском клубе, что та уехала в начале июля и с тех пор не давала о себе знать, хотя раньше мы регулярно общались. Оливия отводит глаза. «Мы с Сиси были лучшими подругами. Вместе выросли тут, на острове. Наши отцы дружат. Тем летом, когда близнецы впервые сюда приехали, я их познакомила. Я единственный ребенок в семье, и мне ужасно хотелось иметь сестер. Я думала, мы вчетвером отлично проведем лето». Она замолкает и смотрит в окно. Я не отвечаю, жду продолжения. «Не знаю, почему они так. У них есть все, что только можно пожелать. Наверное, Стейси просто не выносит, когда люди обращают внимание на кого-то, кроме нее. Это были каникулы после первого курса». Оливия печально вздыхает. «Мама сказала, они должны хорошо отдохнуть. Если ей из-за меня не удастся заполучить их отца, она не станет оплачивать мою учебу». Я смотрю на нее, открыв рот. Она, наконец, поднимает на меня глаза и грустно улыбается. «Я не знала, что делать, и когда они начали доставать Сиси, у меня не осталось выбора. В итоге я повела себя как сучка и отвернулась от нее, чтобы они тоже от нее отстали». Она пожимает плечами и снова смотрит в окно. «Мне казалось, я поступила правильно, обеспечила ей спокойную жизнь. Она местная, ей нравится работать в туризме, и я знала, что только должность в приморском клубе обеспечит ей возможность оплачивать колледж. И ты позволила ей думать, что ты змея, которая возненавидела ее из-за близнецов». Она не отвечает, но я и так знаю правду. «Оливия, ты должна ей все рассказать». «Зачем?» Она смотрит на меня с такой твердостью, какой минуту назад в ее взгляде и в помине не было. «Чтобы она сказала, какое я дерьмо? Я и так это знаю. Знаю, что 4 года шла на все, чтобы выжить, позволяла близнецам мучить людей, чтобы самой от них не натерпеться. Боже, да ты посмотри, как они с тобой обращались, и я за тебя не заступилась». Оливия с грустной улыбкой качает головой. «Уж лучше так». «Серьезно? Ты хотела их остановить?» спрашиваю я через несколько минут, которые мы обе провели в глубоких раздумьях. «Да». Она это искренне, сразу видно. Я встаю и протягиваю ей руку. «Ладно, тогда пошли. Съешь тост, выпьешь воды, а после поговорим». «Поговорим?» «Слушай, Ливи, мы с Эбби не из тех, кто спускает такое с рук». Мои губы медленно растягиваются в улыбке, а в душе вспыхивают азарт и предвкушение, которых я не испытывала с тех самых пор, как приехала на остров. «Что?» Оливия перекидывает ноги к краю кровати и встает. «В смысле вы не из тех?» Несколько месяцев назад Эбби бросил бывший. «Чертов говнюк! Мы напились, составили план действий и превратили его жизнь в ад. Отменяли его заказы, подбрасывали блестки ему в вентиляцию. Эбби даже переспала с его боссом и заставила его пригласить ее на их корпоратив. Я с ностальгией вздыхаю по тому времени. Вот весело-то было. Мы отправляемся в гостиную, где нас уже ждет Эбби». «Ничего себе!» «И это только верхушка айсберга, друг мой. Мы обожаем сладкую месть», — с улыбкой сообщает Эбби. Она, вся из себя прекрасная, сидит в гостиной в розовом спортивном костюме, пьет кофе и ест фрукты и бейглы, которые прислал ей Дэмиан. «Боже, жаль, мы не дружили в детстве». «Просто держись нас, детка, и мы все устроим», — заявляю я. А потом открываю бутылку шампанского и вливаю его в апельсиновый сок, потому что объединение бывших врагов ради общей победы стоит отпраздновать.